Но что, если все-таки да, вы просто отвернетесь от нее, и Тонкс узнает, что вы сфальшивили? Спросил Блейз. Джинни не попадет в Гриффиндор, Блейз, я уверен в этом. Когда я впервые встретил Гарри, то уже знал, что он слизеринец, напыщенно сказал Драко. Поттер фыркнул. Ну конечно, я был предназначен для Слизерина сразу после того, как ты назвал меня маглорожденным в магазине мадам Малкин. Ну да, после этого я точно знал, что ты слизеринец, Малфой покраснел, улыбнувшись. Уизли, Джиневра, торжественно произнесла профессор МакГонагалл. Это она, улыбнулся Гарри. Слизерин, Слизерин, давай, Джинни. Слизерин, зашептал Драко. Гриффиндор, Гриффиндор, сказал Блейз. Блейз, замолчи, зашипел Поттер. Что, я думаю, будет забавно поглядеть на ваши лица, когда она окажется в Слизерин, воскликнула шляпа. Да, восторжествовал Драко. Гарри не смог сдержать смех, увидев ошарашенные лица Перси, Рона, близнецов и профессора МакГонагалл. Он смеялся так, что пропустил то, с какой болью в глазах на него взглянула Тонкс. Джинни подошла к столу Слизерина, и Блейз подвинулся, освобождая для нее место. «Поздравляю, Джинни. Я знал, что ты будешь с нами», — улыбнувшись, сказал Малфой. «Спасибо, но я не думаю, что мои братья разделяют твое счастье», — произнесла она. «Забудь о них, Джинни. Ты не должна нравиться этим тупым гриффиндорцам», — сказал Поттер. «Да, ты прав», — все же улыбнулась Джинни. «У меня есть для вас объявление перед началом семестра», — привлек к себе внимание директор школы. «Для начала я хотел бы напомнить всем студентам, что запретный лес действительно является запретным, это не просто название. Некоторые старшекурсники должны тщательно запомнить это. Также я бы хотел поприветствовать Златопуста Локонса. Он будет вашим новым преподавателем по защите от темных искусств», — сообщил Дамблдор. «А нет», — застонали Гарри и Драко в один голос, а большой зал разразился аплодисментами. Поттер и Малфой продолжали недовольно качать головами, пока Локонс кланялся. «Этот год будет просто ужасным», — схватился за голову Гарри. «Что такого в этом Локонсе? Моя мама обожает его книги», — сказал Блейз. «Он лгун», — закатил глаза Поттер. «Серьезно?» — удивился Блейз. «Ага, отец его ненавидит», — подтвердил Драко. «И значит, он не очень хороший учитель?» — спросила Джинни. «Нет, Джинни, я уверен, что от него не будет никакой пользы», — сказал Гарри. В этот момент на столах появилась еда. Пир был как всегда великолепен. Когда он закончился, Гарри, Драко, Блейз и Джинни направились в свою факультетскую гостиную. «Хм, Гарри, как думаешь, Анди помогала готовить еду?» — спросил Малфой, когда они покинули большой зал. «Не знаю, Анди!» — крикнул Поттер. Раздался хлопок, и появилась Анди. «Да, хозяин Гарри, Анди, помогала ли ты в накрытии пира?» — спросил он. «Нет, хозяин Гарри, я прибыла слишком поздно, чтобы помочь с готовкой, и я еще не так сильна в кулинарии, сэр, с ушей Анди что-то капало. Не беспокойся об этом, Анди, ты здесь для того, чтобы учиться у других эльфов. Я уверен, что ты справишься», — сказал Поттер. «Поттер, Малфой, что вы сделали с моей сестрой и что это?» Рядом с ними оказались Рон и близнецы. «Анди, ты можешь идти», — сказал Гарри. «Да, хозяин Гарри», — ответил Анди, перед тем, как исчезнуть. «Это же тот самый домашний эльф, которого мы видели в норе», — шокированно сказал Фред. «Да, полагаю, что это именно она», — ухмыльнулся Поттер. «Вы двое не врали», — удивленно произнес Рон. «Домашний эльф Гарри передавал наши письма», — самодовольно проговорила Джинни. «Ты что-то хотел сказать насчет Слизерина, Уизли?» — напомнил Драко. «Джинни, как ты могла предать нашу семью и попасть в Слизерин?» — вскрикнул, опомнившись, Рон. «Как ты смеешь? Только то, что я не тупая гриффиндорка, не делает меня хуже вас», — рявкнула Джинни. «Джинни, ты должна перестать шляться с Поттером и Малфоем. Они оба темные маги. Ты же знаешь, что отец всегда говорил о Малфоих», — произнес Джордж. «Что там ваш отец говорил о мистере Малфое, Уизли?» — мрачно поинтересовался Гарри. «Заткнись, Поттер. Это касается только Джинни и нас», — сказал Фред. «Если ты думаешь, что мы настроим факультет против Джинни, то ты бредишь, Уизли. Она станет отличной слизеринкой. Теперь, Джинни, тебе не нужно слушать бред своих братьев. Пойдем», — Драко отвернулся и пошел в сторону подземелий. Гарри, Джинни и Блейз последовали за ним под выкрики Уизли. Когда они добрались до входа в гостиную, Малфой произнес «Гидра», и проем в стене открылся. Глава 18. Возвращение. Понедельник. Утро понедельника для Гарри началось с того, что он проспал. Пришлось быстро принимать душ и бежать на завтрак. Когда он вошел в большой зал, то заметил, что Нимфадора не сидит с Драко за слизеринским столом. Вместо этого она заняла место рядом с Гриинджер и Невиллом за столом Гриффиндора. «Привет», — сказал Поттер, садясь рядом с Блейзом. «Выспался?» — спросил Малфой. «Да», — ответил Гарри, устало потеребив пальцами прядку непослушных волос. «Повезло, что не пропустил раздачу расписаний Снеггом». «Согласен, мистер Поттер», — проговорил Снегг, подходя к ним и останавливаясь, тем самым нависая над ними. «Доброе утро, сэр», — сказал Драко. «Мистер Малфой, мистер Забини, мистер Поттер, вот ваше расписание на этот год. Не вздумайте потерять их, никаких копий нет. Вот ваши, мисс Уизли», — Снегг раздал каждому свитки пергамента. Гарри хватило одного взгляда на свое, чтобы громко застонать. «Какие-то проблемы, мистер Поттер?» — ледяным тоном спросил Снегг. «Нет, сэр. Я просто немного удивлен тому, как много у нас сдвоенных пар с гриффиндорцами», — заметил Гарри. «Уверен, что мальчику, который выжил по силам выжить в одном классе с другим факультетом», — снисходительно произнес Снегг и ушел. «Драко, я его ненавижу», — Гарри проводил Снегга взглядом до стола преподавателей. «Я понимаю, он твой крестный, но он псих. Зельеварение, защита, трансфигурация и травология — все с этими проклятыми гриффиндорцами», — с досадой сказал Поттер. «Я могу продержаться одно занятие с ними, но четыре». «Да, в этом году мы действительно с ними связаны по рукам и ногам», — согласился Малфой. «Что у вас сегодня первым?» — спросила Джинни. «Сдвоенные зельеварения и трансфигурация с гриффиндорцами», — закатил глаза Блейз. «По крайней мере, мы увидим, как Снегг снимет по 30 баллов с этого идиота Уизли и Долгопупса», — усмехнулся Драко. «Драко, Невилл вполне нормальный», — возразил Гарри. «Я знаю, ты симпатизируешь ему, Гарри, но считаю, что он едва ли лучше Скриба», — заметил Малфой. «Ну-ну, кстати, Драко», — усмехнулся Поттер, — «поговори уже с Паркинсон. Мерлин знает, сколько она уже глазеет на нас». Малфой быстро окинул взглядом слизеринский стол и невольно вздрогнул, когда заметил, что Паркинсон слишком пристально смотрит на него. «Чертова девчонка», — пробормотал он. «Ну, я пошел на занятия», — поднялся Блейз. «Давай, мы тоже сейчас пойдем». «Джинни, что там у тебя сегодня?» — спросил Гарри. «Заклинание», — Джинни сверилась с расписанием. «Хороший предмет, Флитвик, прекрасный учитель, и он справедливо оценивает каждого», — произнес Поттер. Тем временем они покинули большой зал. Нимфадора присела за гриффиндорский стол рядом с Гермионой. «Тонкс, а почему ты не села со слизеринцами?» — полюбопытствовала Гриинджер. «Мне что, нужно оправдание, чтобы сидеть здесь, учитывая то, что ты сидишь за гриффиндорским столом только перед квиддичным матчем, на открытии и окончании банкетов или тогда, когда поссорилась с Поттером?» «Да, тебе необходимо оправдание», — сказала Гермиона. «Я просто чувствую, что должна сегодня сидеть здесь», — бесцветно ответила Дора. «Как знаешь», — пожала плечами Гриинджер. Завтрак продлился в молчании несколько минут, пока к ним не подошла профессор МакГонагалл. «Мисс Тонкс, мисс Гриинджер, ваше расписание», — кратко сказала она. «Спасибо, профессор», — ответили хором девушки. «Так и что у нас за расписание?» — спросила Нимфадора. Гермиона уже собиралась ответить, как Рон Уизли воскликнул. «Черт возьми, я думаю, Рон в двух словах красочно описал все наши расписания. Сдвоенные зельеварения, трансфигурация, защита и травология вместе со слизеринцами. Великолепно. Целых четыре предмета, в которых можно посоревноваться с Поттером. И в двух из них он значительно лучше меня», — раздраженно произнесла Гермиона. Дора с тоской посмотрела на стол слизерина, в то время как Гермиона возмущалась. «Да ладно тебе, это не конец света», — рассеянно сказала Тонкс. «Тебе легко говорить. Тебя Поттер никогда не поправлял в трансфигурации», — разглагольствовала Гриинджер. «Ты представляешь, в прошлом году он спросил, не нужно ли мне поучиться у него. Ты можешь в это поверить? Поучиться мне? Я заняла второе место по этому предмету, а он обращается со мной как с беспомощной дурой. А да, конечно, Малфой, Забини и другие змеи никогда не сделают ничего плохого, но вряд ли, я думаю, профессор МакГонагалл остановит Поттера», — Гермиона практически сплюнула, закончив говорить. «Ну, если он так плох, думаю, МакГонагалл остановит его», — вставила Нимфадора. «Нет, не остановит. Потому что, хотя он и надменный ублюдок, Он прав во всем, что говорит. Он просто бесит меня. Поттер, ничто в зельеварении по сравнению со мной. Но у него есть золотой мальчик Малфой, который в глазах Снегга никогда не сделает ошибку. И даже если я сварю идеальное зелье, мне придется еще побороться со Снегом за превосходно, сказала Гермиона. Ты говорила, что Гарри лучше тебя в двух предметах. Защита. Я не знаю как. Я не видела, чтобы он открывал книгу хотя бы раз за год. Не то чтобы это было как-то важно, поскольку Квир, ну ты знаешь нашего прошлогоднего учителя. Надеюсь, Локонс будет лучше. Я прочла все его собрание книг за лето и должна признать, что он выглядит очень впечатляюще, сообщила Грейнджер. Тебе еще снятся кошмары о том, что произошло, когда ты пошла за камнем, тихо спросила Дора. Гермиона внезапно поднялась и поглядела на дверь. Думаю, я должна поспешить на занятие, встряхнув волосами, тихо сказала Гриффиндорка. Ты ведь знаешь, что Снег найдет любую причину, чтобы снять с нас баллы. Затем, бросив напоследок, пока, Тонкс, она стремительно убежала. Кабинет зельеварения, Хогвартс. Гарри и Драко заняли свои привычные места прямо перед началом занятия. Эй, Поттер, Малфой, что вы сделали с моей сестрой? Проорал Рон Уизли, как только зашел в класс. Понятия не имею, о чем ты, Уизли. То, что твоя сестра подходит для Слизерина, не наша вина, заметил Драко. Тишина. Мистер Уизли и мистер Долгопупс, 5 баллов с каждого за то, что не оказались на своих местах после начала занятия, невозмутимо произнес Снег, выходя из своего личного кабинета. Но, сэр, начал было Рон. Еще минус 5 баллов за то, что начали говорить, не подняв руку, Уизли. Черные глаза профессора блеснули, практически подталкивая рыжего мальчишку припираться с ним. Снег развлекался, наблюдая за тем, как поспешно садится Рон. Теперь, когда мистер Уизли наконец-то сидит на своем месте, мы можем начать. В этом году начнем с противоядий. Кто может мне рассказать о парижском зелье? Драко, Гарри и Гермиона стремительно подняли руки вверх. Мистер Поттер, это зелье избавляет от паралича, вызванного укусами большинства змей. Однако оно не влияет на яд многих волшебных змей и может привести к смерти, если принять его просто так, без укуса, ответил Гарри. 5 баллов Слизерину. Теперь, кто может ответить, что именно произойдет, если принять это зелье без паралича от укуса змей? Снова Гарри, Драко и Гермиона подняли руки. Мистер Малфой, это приведет к отравлению того, кто его выпьет, так как зелье содержит яд нескольких ядовитых змей, ответил Драко. Отлично, мистер Малфой, 5 баллов Слизерину. Теперь, кто может сказать мне, какая змея дает нужный яд, являющийся основным ингредиентом? Спросил Снег. Гермиона практически выпрыгивала со своего места, махая рукой. «Мистер Уизли, не могли бы вы поделиться с нами своими мыслями?» Снег упорно не замечал Грейнджер, которая выглядела так, будто вот-вот взорвется. «МГХМ, рунослед», — робко предположил Рон. Снег закатил глаза. 20 баллов с Гриффиндора, Уизли. Вы не только не знаете материала, но еще и невнимательны. Как уже сказал мистер Поттер, зелье не влияет на укусы магических змей, Уизли. Так почему бы яд волшебной змеи должен в нем присутствовать? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве надо добавлять в зелье яд, против которого оно не помогает? Сэр, две наиболее подходящие змеи, это египетская кобра и аризонская алмазная гремучая змея, обе дают нужен. 10 баллов с Гриффиндора за разговоры во время занятия, Грейнджер, хотя ответ правильный. Достаточно лишь 5 мл яда египетской кобры и аризонской алмазной гремучей змеи, чтобы сделать зелье эффективным. Цель вашего занятия состоит в приготовлении именно этого зелья. Начинайте, сказал Снег, записав ингредиенты на доске. Начнешь варить, пока я подготовлю ингредиенты, спросил Гарри. Ладно, это довольно простое зелье, даже Уизли и Долгопупс не должны его испортить, сказал Драко достаточно громко, чтобы Рон смог его услышать. Следующий час Поттер и Малфой провели варя зелье, а еще через 5 минут закончили его. Быстро разлили по склянкам и отдали на проверку профессору Снегу. «Вот наш образец, сэр», — протянул флакон Драко. Снег откупорил зелье и понюхал пробку, также обратив внимание на цвет. «Очень хорошо, Драко. 10 баллов Слизерину. Я бы посоветовал в следующий раз использовать чуть более мелко толченый порошок яичной скорлупы, но и так вполне пригодно». «Спасибо, сэр, мы можем идти?» — спросил Драко. «Нет, мне нужно с вами серьезно поговорить, мистер Поттер, мистер Малфой». Поэтому займите свои места и почитайте учебник до конца занятия». Гарри и Драко вернулись к своему столу, рассказав Блейзу, что профессор Снег хочет поговорить с ними. Оставшееся время они провели за попытками угадать результаты своих однокурсников, которые несли свои зелья Снегу. «Ставлю галлеон на то, что Грейнджер получит высший балл», — досадливо заметил Малфой, когда Гермиона отдала свое зелье профессору. «Не поддерживаю. Грейнджер слишком подкована, чтобы завалить такое простое зелье». Поттер смотрел, как Снег неохотно ставит Гермионе высший балл. «Хорошо. Как насчет Сикля на то, что Уизли и Долгопупс не сварит свое зелье?» — предложил Драко. Гарри обернулся и увидел, как Уизли практически сбрасывает все ингредиенты в котел, пока Невилл яростно помешивает в нем. «Да, я бы сказал, что они заканчивают, правда, не то, что надо». «О, делаем ставки?» — спросил Блейз со своего стола. «Драко, не думаю, что Уизли закончит вовремя». «Я ставлю, что он закончит, но зелье не удастся», — произнес Поттер. «Хаем посмотрим», — сказал Блейз, когда профессор Снег начал проверять зелья, которые не были закончены. Когда Снег остановился рядом с котлом Уизли и Долгопупса, он замер и усмехнулся. «И что это такое?» — спросил Снег. «Парижское зелье», — бегло ответил Рон. «А вы знаете, что зелье должно быть светло-синего цвета, Уизли?» «Какого цвета ваши?» — выплюнул Снег. «Оранжевое, сэр», — ответил Рон. «Да неужели?» — Снег вытащил волшебную палочку, и зелье исчезло. «Вы и Долгопупс получаете ноль за сегодняшнее занятие. И кто выиграл?» Снег не дал им шанса закончить, хотя осталось еще 2 минуты до окончания, сказал Гарри. «Никто», — заметил Блейз. «Согласен. Так о чем это Снег хочет поговорить с нами?» — задумался Драко. «Не знаю. Может, о том, что Блейз должен быть в квиддичной команде. Не хочешь попробовать?» — поинтересовался Поттер. «Я на метле, нет страшнее проклятия», — усмехнулся Блейз. «Я оставлю возможность бывать чаще в больничном крыле тебе с Драко». «Да ладно тебе, Блейз, подумай об этом. Ведь Уоррингтон заканчивает в следующем году», — произнес Малфой. «Если только вместо него не будет Флинт», — поморщился Гарри. «Ага», — согласился Драко, когда прозвенел колокол. Три слизеринца дождались, пока все покинут кабинет, и подошли к профессорскому столу. Малфой хотел задать вопрос, но Снег оборвал его. «Вам троим предлагают вести дополнительные занятия с теоретическим экзаменом и практической работой в классе», — сказал Снег. Все трое обменялись несчастными взглядами. «И что мы должны будем делать, сэр?» — наконец спросил Блейз. «Ну, это больше зависит от профессора. Я знаю, что профессор Синистра тратит по 2 часа в неделю со студентами вне основных занятий. Я не уверен, что у меня будет достаточно времени для этого. Я и так занят по 2 часа с профессорами МакГонагалл и Флитвиком, а когда квиддич начнется, я буду занят еще больше», — воспротивился Гарри. «Мистер Поттер, возможно, вы должны сначала узнать, какие профессора просят вашей помощи, прежде чем высокомерно посчитать, что они недостойны вашего внимания», — с усмешкой парировал Снег. Гарри уже собирался достойно ответить, но Драко наступил ему на ногу. «Сэр, а кто просил нашей помощи?» — вежливо спросил он. «Мистер Малфой, ваша помощь необходима мне, профессорам МакГонагалл, Флитвику и Локонсу. Но так как вы не можете быть помощником более чем в 2 предметах, я скажу, что не слишком многого требую от своих. Если вы согласны, то вам придется тратить около часа в неделю со студентами, я назначу время для теории, а также еще 1 час, помогая им на практических занятиях», — сказал Снег. «Ну, я думаю, что выберу заклинание и зельеварение», — кивнул Драко. «Очень хорошо, мистер Поттер, ваши услуги необходимы профессорам МакГонагалл, Флитвику, Локонсу, а также Синистре и Стебль. Так как я уже помогал в трансфигурации и заклинаниях, то думаю, что выберу их», — пожал плечами Гарри. Снег сделал пометку на листе пергамента, а затем вновь взглянул на них. «Мистер Забини, профессоры МакГонагалл, Флитвик, Синистра и Стебль просили вашей помощи. Думаю, я буду помогать профессорам Синистре и Стебль, так как я был первым в списке лучших по этим предметам на Слизерине», — сказал Блейз. «Прекрасно. Отдайте это профессору МакГонагалл». Снег отдал каждому из них по кусочку пергамента, когда 5-курсники заняли свои места в кабинете зельеварения. Гарри, Драко и Блейз поспешили на этаж трансфигурации, чтобы посетить занятия профессора МакГонагалл. Даже с запиской они не хотели опаздывать. «Значит, ты был на вершине по травологии и астрономии, Близ? — спросил Гарри. «Ну да, я второй на нашем курсе по травологии и третий в астрономии», — ответил Близ. «Круто. Я был вторым по этим предметам в Слизерине», — заметил Поттер. «Да ну, учитывая список учителей, что хотели бы тебя заполучить, я не удивлен», — усмехнулся Забини. «Я не хотел помогать бы им всем, но не думаю, что Снег дал бы мне возможность отказаться от этого. Я просто надеюсь, что МакГонагалл и Флитвик засчитают мне за помощь то, что я делаю на занятиях», — ответил Гарри, когда они подошли к кабинету МакГонагалл. Трое слизеринцев приоткрыли дверь, заставив профессора скривить губы. Она явно была в процессе объяснения некоторых заклинаний. Мальчики протянули ей объяснительные и быстро заняли свободные места в конце комнаты. «Как я уже говорила, в этом году на трансфигурации мы приступим к изучению трансфигурации крупных животных. Может мне кто-нибудь сказать, почему мы постепенно увеличиваем размер животных, а не просто сразу же трансфигурируем лошадей в слонов?» — спросила МакГонагалл. Гарри закатил глаза, когда рука Гринджер взмыла вверх. «Да, мисс Гринджер, это потому что более сложные животные более сложны в трансфигурации», — довольно ответила Гермиона. «Верно. 5 баллов Гриффиндору. К концу этого года вы должны будете уметь превратить кота в подставку для ног или подушку. Не сильно сложно, не так ли? В этом году мы также будем». Поттер перестал слушать МакГонагалл и достал книгу «Защитная трансфигурация», которую он зачаровал, чтобы она выглядела как учебник по трансфигурации за второй курс. Гарри был уверен, что близок к третьему курсу, поэтому был заинтересован в теории. К сожалению, пребывание весь второй курс на трансфигурации, по сути, бессмысленно для него, а чтение учебника быстро наскучивает. Поэтому Поттер решил, еще перед возвращением в Хогвартс, что потратит это время на дуэли по трансфигурации. Так как МакГонагалл не волнует, что он делает на непрактических и тестовых занятиях, то она не станет беспокоить его, пока видит, что он читает учебник. Гарри прочел уже первые 4 главы защитной трансфигурации и пребывал в предвкушении 5-й. Дамблдор действительно был гением в переплетении трансфигурации с дуэльной стратегией. Поттер был удивлен тем, как мало МакГонагалл в действительно давала им знаний, и что дуэли не были включены в ее предмет. В то время как Гарри находил увлекательным превращение котов в подушки, простое заклинание Дамблдора могло превратить любой металл или камень в прочный щит, чтобы блокировать заклинание, и это было гораздо более впечатляюще. Поттер скопировал несколько заклинаний в свой блокнот по трансфигурации, он хотел изучить их до конца года. Он уже написал 30, когда прозвенел колокол, и МакГонагалл сказала: «Я хочу, чтобы вы написали 1 фут пергамента теории трансфигурации млекопитающих к следующему занятию. Мистер Поттер, мисс Гринджер и мистер Долгопупс, пожалуйста, останьтесь». Гарри попрощался с Блейзом и Драко и подождал Гринджер и Невилла. «Мисс Гринджер, мистер Долгопупс, я хочу поздравить вас, вы оба станете помощниками преподавателя», — сказала профессор. «В самом деле, это так здорово. Какие предметы я смогу вести? Сколько времени придется потратить?» — бегло спросила Гермиона. «Кто-то захотел, чтобы я стал помощником?» — шокированно спросил Невилл. «Не недооценивай себя, Невилл. Ты лучший в травологии. Держу пари, что эта стебль видит тебя преподавателем», — заметил Гарри. «Мистер Поттер прав, мистер Долгопупс. Профессор Стебль сообщила мне, что вы один из лучших учеников в травологии за все время ее преподавания. Теперь, если вы согласны, то станете преподавать у первокурсников 2 раза в неделю. Вы хотите взять на себя такую ответственность?» — строго спросила МакГонагалл. «Я думаю, да. Мне нравится травология», — неуверенно ответил Невилл. «Хорошо, я сообщу профессору Стебль», — МакГонагалл сделала заметку на куске пергамента. «Теперь, мисс Гринджер, вы попали в 10 лучших на своем курсе. Все профессора заинтересованы в вашей помощи, но вы можете выбрать только 2 предмета, которые бы вы хотели преподавать у студентов», — сказала МакГонагалл. «Если я могу выбрать только 2, я бы в общем, трансфигурация и заклинание», — улыбнулась Гермиона. «Только не это», — Гарри проворчал, — «это слишком громко. Вы что-то хотели сказать, мистер Поттер?» — холодным тоном поинтересовалась МакГонагалл. «Нет-нет, профессор», — неохотно ответил Гарри. «Тогда, мисс Гринджер, как преподаватель трансфигурации, вы будете вести 2 часа у первокурсников», — сказала МакГонагалл. «Я хотел бы кое-что уточнить по этому поводу», — Гарри поднялся со своего места. «Да, мистер Поттер, ХМ, я был бы рад преподавать так, как хочу», — сказал Гарри. «Мистер Поттер, эти занятия очень разные и более личные методы оставьте для своих однокурсников в учебное время», — проговорила МакГонагалл. «Хорошо, мэм», — ответил Гарри, нахмурившись. «Я так понимаю, что вы выбрали заклинание и трансфигурацию, мистер Поттер?» «Да, мэм», — повторил Гарри. «Прекрасно, я надеялась на это. Скажите, а мистер Малфой тоже выбрал трансфигурацию?» «Нет, мэм, зельеварение и заклинание. Жаль, я надеялась увидеть его в качестве преподавателя вместе с вами и мисс Грейнджер. Что же касается вас, мистер Поттер, увидимся завтра в 6:30 на вашем первом уроке. Отдайте эту записку мадам Пинс и прочтите необходимый материал к нашему занятию. Вы можете идти. Я хочу обсудить с мисс Грейнджер и мистером Долгопупсом остальное наедине». МакГонагалл протянула ему разрешение. Гарри принял его, кивнул и быстро вышел из кабинета. Через секунду он чуть не врезался в Драко и странно улыбающегося Блейза. «Она не поверила твоему оправданию опоздания?» — спросил Забини. «Нет, похоже, я встрял в это обучение», — пробормотал Поттер. «Брось, Гарри, я уверен, что они не заставят нас пахать так много, когда начнется подготовка к квиддичным матчам. Они поймут, как мы заняты», — подбодрил его Малфой. «Хотелось бы на это надеяться», — поморщился Поттер. «Вторник, большой зал, Хогвартс. Гарри, Драко, Блейз и Джин не завтракали за слизеринским столом. Что это Стонкс?» — спросил Поттер, когда увидел, что его лучшая подруга опять сидит с грязнокровкой за столом Гриффиндора. «Понятия не имею», — пожал плечами Малфой. «Может, нам стоит поговорить с ней?» — предложил Гарри. «Я думаю, мы можем, ты не знаешь, может быть, она злится только на тебя?» — любопытно спросил Драко. «Нет, Драко», — категорически ответил Поттер. «Тогда мы должны пойти и поговорить с ней. Только не сейчас, когда она сидит там с этой грязнокровкой», — сказал Малфой. А Джинни шокированно поперхнулась. «Что такое, Джинни? Ты подавилась чем-то?» — спросил Драко. «Нет, ты только что сказал слово на букву «Г», все еще пребывая в шоке», — произнесла она. «И что?» — посмотрел на нее Гарри. «Да, и что?» — равнодушно повторил Малфой. «И что? Это же такое большое оскорбление. Папа бы запер меня в комнате на все лето, если бы я произнесла его». Гарри и Драко закатили глаза. «Джинни, это просто слово», — сказал Поттер. «Но это действительно ужасно, называть кого-то так, Гарри», — произнесла Джинни, и несколько слизеринцев уставились на нее так, словно у нее две головы. Джинни медленно начала замечать, что все смотрят на нее, как на сумасшедшую. Здоровый румянец стал покрывать ее шею и лицо. «Я-я, а разве это не так?» — слабо спросила Джинни. «Думаю, это зависит от того, кто спрашивает», — разъяснил Блейз. «В смысле?» — спросила Уизли. «Ну, если ты за расширение прав маглорожденных, значит, для тебя это чудовищное ругательство демонстрирует невежество. Если ты сторонник традиционной чистокровности, то это слово лишь символизирует твое убеждение, что маглорожденные развращают наши гены», — ровно пояснил Блейз. «Ты действительно так думаешь?» — спросила Джинни. Блейз только равнодушно пожал плечами. «Ах, это легендарный нейтралитет Забини в лучшем его исполнении», — произнес Малфой. И несколько человек засмеялись. «Значит, ты не принимаешь чью-то сторону, а ты, Гарри?» — нерешительно спросила Джинни. «Мне не важна чистота крови, но я использую это слово. В самом деле, но если тебя не волнует чистокровность, то почему ты используешь его?» — изумилась Джинни. «Хэймэм, мне не нравятся маглорожденные, но пока кто-то придумывает новое слово, чтобы оскорбить их, я пользуюсь тем, что имею», — небрежно ответил Поттер. «Тебе не нравятся маглорожденные?» — снова удивилась Джинни. «Нет, они вряд ли чем-то лучше маглов», — пожал плечами Гарри. «Да, я думала, что те, кто растут в семьях маглов, больше любят их». Лицо Поттера потемнело при случайном упоминании Дурслей. «Да, возможно, это неправильно», — жестко сказал Гарри. Джинни отшатнулась, словно ее ударили. Она никогда не видела такого выражения лица у Поттера. «Я мне жаль, если я задела тебя, Гарри», — быстро произнесла она. «Тебе не надо извиняться, Джинни. Гарри просто сорвался на тебя без причины», — сказал Драко, когда Поттер опустил голову. Его гнев мгновенно потух. «Да, прости, Джинни, Драко прав. Я не должен был срываться на тебе. Ты же не знаешь, что я ненавижу своих родственников. Все в порядке. Давай просто забудем. Я не хочу опоздать к Локонсу на занятие, Джинни решила, что необходимо сменить тему. «Да, потом расскажешь о нем во время обеда. Он у нас после травологии», — поддерживая ее, сказал Малфой. «Хорошо», — улыбнулась Джинни. «Я думаю, нам тоже пора. До четвертой теплицы еще надо добраться», — заметил Гарри. «Точно. Увидимся, Джинни», — поднялся Драко. «Да, увидимся позже», — улыбнулся ей Блейз. «Пока, ребят, увидимся на обеде», — ответила с улыбкой Джинни. Гарри, Драко и Блейз оказались в теплице номер 4 спустя несколько минут. Они были первыми, не считая Невилла, кто пришел. «Начнем наше занятие. Благодарю за помощь, мистер Долгопупс», — улыбнулась Стебль. Теплица быстро наполнилась студентами с обоих факультетов. Когда прозвучал колокол, профессор Стебль снова улыбнулась и встала из-за стола. «Добро пожаловать на второй курс травологии. В этом году вы будете работать в парах. И чтобы примирить факультеты, я прошу вас объединиться со студентами из другого факультета». «Что, вы думаете, что мы станем работать с ними?» — возмутился Драко. 5 баллов со Слизерина за разговоры во время занятия, мистер Малфой, и да, я именно этого и хочу. Сейчас я дам вам 2 минуты, чтобы выбрать партнера на весь год, иначе я лично подберу его для вас». Стебль взмахнула палочкой, и магические часы на стене стали проводить отсчет от 120 секунд. Несколько секунд никто из Гриффиндора и Слизерина даже не сдвинулся с места. Поттера снедали мысли о том, что Стебль поставит его с Уизли или еще хуже с Гринджер. Решив, что не собирается тратить целый год травологии с одним из них, Гарри быстро встал и подошел к тому месту, где были Невилл и Гермиона. Поттер был уверен, что каждый не отпускал его взглядом, пока он шел к их месту. Гарри не волновало это, хотя мысли о работе с Уизли или с той, которая знает все, были весьма сильной мотивацией. Невилл, хочешь быть моим напарником в этом году?» — спросил Поттер. Невилл оглядел теплицу и понял, что все уставились на него. Он побледнел, но все же кивнул. «Отлично, мисс Грингер, пожалуйста, освободите свое место, и пусть Поттер займет его», — улыбнулась профессор Стебль. Стрелка на часах достигла нуля, и Стебль с раздражением окинула взглядом остальных студентов. «Прекрасно, вы не оставили мне выбора. Гойл, вы работаете с Томасом, Забини с Финниганом, Нотт с Уизли, Малфой с Гринджер». «Нет!» — с ужасом закричал Драко, а Гарри попытался сдержать смех. «Я тоже не в восторге от этого, Малфой», — произнесла Гермиона, садясь рядом с ним. Поттер даже побагровел, сдерживая смех. Но когда Драко мученически посмотрел на него, Гарри не выдержал и истерически рассмеялся. «Вы находите что-то смешным, мистер Поттер?» Поинтересовалась Стебль. Гарри понадобилось несколько секунд, чтобы вернуть самоконтроль, и когда он это сделал, то улыбнулся и произнес: «Нет, мэм». «Хорошо, в этом году мы начнем наше исследование с мандрагоры. Кто может рассказать мне ее свойства?» Начала свою лекцию Стебль. Спустя 1,5 часа Поттер вышел из теплицы с Блейзом и очень злым Малфоем. «Не могу поверить, что я буду работать с Гринджер», прорычал Драко. «Да ладно тебе, ты мог просто встать и спросить кого-то», — сказал Гарри. «Отстань», — закатил глаза Малфой. «Эй, как ты думаешь, почему я это сделал? У нас 6 парней на Слизерине и 4 на Гриффиндоре, что означало огромный шанс оказаться в паре с Гринджер или Уизли». «Нет уж, спасибо». Драко собирался было ответить, но кто-то похлопал Поттера по плечу. Тот обернулся и с удивлением посмотрел на Невилла, которому было как минимум неудобно. «Я могу поговорить с тобой, Гарри?» — спросил он. «Отвали, Долгопупс», — отмахнулся Малфой. Невилл начал тут же извиняться, но Поттер оборвал его. «Все нормально, Невилл. Драко, займи мне место на обеде». «Ладно», — вновь закатил глаза Малфой. Когда Драко и Блейз оказались вне пределов слышимости, Гарри повернулся к Невиллу. «Так в чем дело, Невилл?» — спросил он. «Я просто хотел спросить, как ты сдал травологию в прошлом году?» Невилл нерешительно потер нос. Поттер опешил от этого вопроса. «Как он сдал травологию? Этот действительно считает, что я мог завалить все. Я получил превосходно и был 7-м на нашем курсе». «Правда?» — явно смутился Невилл. «Да, почему?» — спросил. «Это как бы, Гарри. Просто многие считают, что ты мог бы, и что ты мог встать в пару со мной только КХМ. Ну это все так глупо», — замялся Невилл. Поттер медленно начал понимать, в чем проблема. «Только не говори мне, что какой-то идиот Гриффиндорец сказал тебе, что я захотел работать с тобой только потому, что ты хорош в травологии». Невилл просто кивнул. «Должен признать, что я выбрал тебя, потому что ты действительно хорош в травологии», — сказал Гарри. Когда лицо Невилла помрачнело, Поттер быстро добавил: «Но это не единственная причина. Честно говоря, из всех гриффиндорцев я был бы рад работать только с тобой. Я имею в виду, что не смогу спокойно быть с любым другим. И ты вряд ли захочешь узнать, что бы произошло, если бы я был в паре с Грейнджер или Уизли. Мерлин, я думаю, в конечном итоге, я кого-нибудь из них доубил». «Да, я тоже так думаю», — усмехнулся Невилл. Гарри улыбнулся застенчивому гриффиндорцу. «Так все в порядке?» — спросил Поттер. «Мм, да, Гарри. Правда, я хотел спросить у тебя еще кое-что, если ты не против», — быстро произнес Невилл. Поттеру пришлось сдержать смешок. «Невилл, тебе не нужно мое разрешение, чтобы что-то спросить. КХМ, извини, я забыл. Мне было просто интересно, если ты не против, ну если у тебя есть свободное время и ты увидишь», — медленно краснел Невилл. «Невилл, пожалуйста, скажи уже», — с намеком на раздражение произнес Гарри. «Хорошо. Понимаешь, когда ты вчера ушел, МакГонагалл сказала мне, что мне необходимо подтянуть трансфигурацию и, исходя из моего уровня обучения, вероятно, это должен быть либо ты, либо Гермиона. Когда она это услышала, то пришла в восторг и засыпала меня анализом графиков и всем остальным. Она сказала вчера, что будет со мной каждое занятие, и это было КХМ немного угнетающе. Я сказал, что хотел бы спросить у тебя. Так ты не возражаешь поучить меня?» — спросил Невилл. Вопрос удивил Поттера. «Нет, я не против», — ответил Гарри, «и я вполне могу понять, почему ты не хочешь, чтобы Грейнджер обучала тебя. Мое расписание действительно забито, хотя как насчет того, чтобы встретиться завтра за 2 часа до отбоя, мы сможем решить, как часто придется встречаться. Не проблема. Где встретимся? Библиотека еще должна будет работать. Если придется тренироваться, то я спрошу у МакГонагалл про пустой класс». «Спасибо, Гарри. Я действительно ценю это». «Нет проблем, Невилл. Я просто хотел бы увидеть лицо Грейнджер в тот момент, когда ты ей скажешь, что я буду твоим учителем», — ухмыльнулся Поттер, пожав руку Невилла. «Большой зал, Хогвартс». Гарри вошел в большой зал, когда обед уже был в самом разгаре. Он сел рядом с Джинни, напротив расположились Драко и Блейз. «Хай», — бодро сказал Поттер. «Что от тебя хотел взрыватель котлов?» Растягивая слова, спросил Малфой, положив кусочек цыпленка себе на тарелку. «О, я собираюсь поднатаскать его в трансфигурации», — ответил Гарри. «Удачи тебе», — рассмеялся Драко. «Я бы никогда не променял 2 часа в неделю с Невиллом на 1.5 с Грейнджер», — усмехнулся Поттер, заставив Малфоя немедленно вспыхнуть. «Я всегда ненавидел травологию», — раздраженно произнес он. «Но, Драко, тебе же дается такая возможность услышать о том, как важна каждая мелочь от Грейнджер», — ехидно сказал Гарри. Малфой только проворчал что-то, а потом повернулся к Джинни и спросил: «Ну как тебе Локонс? Он ужасный учитель. Он заставил написать тест в первый же день», — нахмурилась Джинни. «Ну, это не редкость. Многие учителя хотят узнать, читали мы их книги или нет», — пожал плечами Блейз. «Это понятно, но вопросы были только о нем. Какой любимый цвет Златопуста Локонса? Что считают величайшим достижением Златопуста Локонса?» — скривилась Джинни. «Ты так шутишь?» — шокированно спросил Поттер. «Если бы. Что-то подсказывает мне, что я буду ненавидеть каждый вторник в этом году», — покачал головой Драко. «И что тебя так взбесило?» — Нимфодора посмотрела на недовольную Гермиону. «Малфой», — коротко ответила та. Дора не смогла сдержать улыбку. «И что он сделал? Он мой партнер по травологии», — вздохнула Гермиона. «Ха, ты серьезно? Почему?» Тонкс отчаянно пыталась не улыбаться. «Стебль воплощает идею примирения факультетов. Чертовы пуффендуйцы. Да ладно тебе, Драко неплохой». Он все занятия шептал под нос грязнокровка, закусила губу Гермиона. «Даже так?» — протянула Нимфодора. «Гермиона, мне нужно с тобой поговорить». К ним подошел Невилл и сел рядом. «Ой, привет, Невилл. Я как раз хотела перехватить тебя до защиты, чтобы обсудить наш график занятий». Тут же повеселела Гермиона. Герм, я ведь тебе говорил, что спрошу и у Гарри тоже», — тихо произнес Невилл. «Да-да, я просто была готова к тому, что он пошлет тебя, оскорбит или придумает не то расписание». «Гермиона, Гарри не стал бы так поступать», — приглушила голос Дора. «Я знаю, что он тебе нравится, Тонкс, но для остальных гриффиндорцев он ходячий ужас», — отмахнулась Грейнджер. Нимфодора пристально окинула взглядом Гермиону. Она собиралась сказать еще что-то в защиту Гарри, когда Невилл сказал: «Вообще-то, Гермиона, Он согласился обучать меня. Что? Ты ведь, конечно, отказался. Я понимаю, что Поттер хорош в трансфигурации, но это все просто. Он не создан обучать кого-то, резко сказала Гермиона. Гермиона, это не так. Гарри занимается с МакГонагаллу 2 часа в неделю, чтобы оттачивать свои способности, произнесла Дора. Да ну, я хотела сказать, что это слишком просто для него. Так что, вероятно, он даже не имеет понятия, как помочь Невиллу, который явно отстал от программы. Невилл просто молча поднялся и ушел, оставив ошеломленную Гермиону. «Я не могу поверить, что он выбрал Поттера вместо меня», – тяжело выдохнула Грейнджер. Тонкс закатила глаза. Гермиона была хорошей подругой, но иногда она была просто невыносима. «Кабинет защиты от темных искусств. Хогвартс. Гарри, Драко и Блейз вошли в кабинет Локонса и одновременно застонали. Все стены были покрыты большими фотографиями этого человека, который, улыбаясь, пожимал руки довольно известным людям. «Теперь я точно ненавижу вторник», — сказал себе под нос Малфой. «Ах, Гарри, Малфой, добро пожаловать». «Пожалуйста, садитесь», — сказал Локонс, как только вышел из своего личного кабинета и шагнул в класс. Гарри, Драко и Блейз заняли последние места в аудитории. Поттер заметил, что на этот раз они пришли не первыми. Девушки все заняли первые места, казалось, отставив межфакультетские обиды. Когда остальные слизеринцы и гриффиндорцы прибыли, Локонс откашлялся. «Добро пожаловать на ваше первое занятие по защите от темных искусств. Я ваш новый учитель, Златопуст Локонс. Я уверен, что многие слышали обо мне, поэтому не буду перечислять все мои различные награды, достижения и успехи. Тем не менее, я счастлив быть обладателем лучшей обворожительной улыбки по мнению Ведьмополитена 6 раз за прошлый январь», сверкнул своей улыбкой Локонс. Гарри, Блейз и Драко закатили глаза от отвращения. «А теперь, перед тем как мы начнем, я проведу маленький тест, чтобы узнать, как внимательно вы прочли мои книги», сказал Локонс и раздал каждому по листу пергамента. Когда тесты добрались до Гарри, Блейза и Драко, все трое громко застонали. Это был именно тот тест, о котором говорила Джинни. Сначала Поттер и в самом деле ответил на несколько вопросов, но после половины он потерял терпение и писал первое, что придет в голову. Гарри услышал, как Блейз и Драко захихикали, черкая что-то в своем тесте, и решил, что они делают то же самое. Когда Локонс собрал листочки, он ослепительно улыбнулся. «Хорошо, теперь начнем наш урок. Достаньте ваши палочки. Сегодня я хочу представить вам существ, которые являются наиболее свирепыми и угрожающими на планете». Локонс поднял клетку, накрытую синей тряпкой. Клетка тряслась и громыхала, заставив глаза Гарри, Драко и Блейза расшириться в шоке. «Он ведь не принес сюда что-то опасное, он ведь не идиот», — пробормотал Малфой. «Корнуэльские пикси», — воскликнул Локонс и снял тряпку, являя на свет небольших синих созданий с крыльями. Гарри, Драко и Блейз рассмеялись. «Вы думаете, это смешно? Так давайте посмотрим, как вы с ними справитесь», — сверкнув белозубой улыбкой, Локонс открыл дверцу. Троица перестала смеяться после того, как 30 пикси вылетели из клетки и начали нападать на студентов. Некоторые из них стали кидаться книгами и выбрасывать их из окна, в то время как другие цеплялись за однокурсников или бомбили изображение Локонса. «Чертов идиот!» Малфой направил волшебную палочку и произнес «Экспеллиармус». Заклинание разоружения заставило кучку пикси разлететься в разные стороны. Однако это лишь раздразнило их, и они сосредоточили свое внимание на Гарри, Блейзе и Драко. «Оставляю вас позаботиться о них. Удачи!» Локонс бросился в свой кабинет и запер дверь. «Трус!» — выплюнул Поттер, когда группа пикси перевернула стол Локонса. «Гарри, придумай что-нибудь!» — закричал Блейз, пытаясь не отдать пикси свою палочку. «Что ты хочешь от меня, Блейз?» «Не знаю». «Ой, отстань от меня, Экспеллиармус!» — вскрикнул Блейз, когда несколько пикси вцепились в его волосы. «Диффинда! Диффинда! Диффинда!» — прокричал Поттер, резко направив волшебную палочку на тех пикси, что хотели уронить люстру. Проклятие разрезания обезглавило 3 существ сразу, а также увечило нескольких других, заставив упасть на пол и застонать. «Режущие проклятия!» — крикнул Гарри Драко и Блейзу. Вскоре 3 слизеринцев послали град режущих в воздух, разрезая пикси на части. «Остановитесь!» — в шоке закричала Гермиона, когда один из пикси потерял голову прямо перед ней. «У тебя есть идея получше, Грейнджер, инсиндия!» — взревел Поттер, посылая струю огня в группу пикси, заставляя их издавать ужасные крики. «Прекрати, Поттер, ты убиваешь их, прекрати, Экспеллиармус. Гермиона направила палочку на Гарри, тот увернулся от заклинания разоружения и послал его обратно, отбросив Гермиону к стене. «Чертов Слизерин!» – заорал Рон, до этого прятавшийся под столом, бросившись на Поттера. Гарри умело увернулся от атакующих гриффиндорца. Секунду спустя Драко и Блейс обезоружили Уизли, бросив его у дальней стены с кровоточащим лбом. «Давай закончим с Пикси и свалим отсюда», – сказал Поттер Малфою. «Хорошая идея», – согласился тот, Диффинда. Гарри, Драко и Блейс выпустили заклинания в последних выживших Пикси. Все надоедливые существа, вскрикивая от боли, были разрезаны на части. Те, что были еще живы, содрогались на полу в конвульсиях. «Ну, предлагаю оставить этот беспорядок на Локонса», растягивая слова, сказал Малфой. «Согласен», кивнул Поттер. «Стойте, вы не можете убить этих бедных созданий и просто уйти», взвизгнула очнувшаяся Гермиона, когда все слизеринцы поднялись, чтобы уйти за Драко, Гарри и Блейзом. «Смотри внимательно, Гринджер», сказал Малфой. Открыл дверь и вышел в коридор. Кабинет профессора МакГонагалл, 18-15, Хогвартс. Поттер постучал в дверь кабинета профессора МакГонагалл. «Входите», — донеслось оттуда. Гарри открыл дверь и шагнул внутрь. «Здравствуйте, профессор», — радостно сказал Поттер. «Здравствуйте, мистер Поттер. Как прошли ваши занятия?» Ласково поинтересовалась МакГонагалл. «Трансфигурация была отличной», произнес Гарри, заставив МакГонагалл закатить глаза. «Я надеялась на это. И что именно вы вычитали за урок в учебнике такого интересного?» «Заклинание изменения», — использовал подготовленную ложь Поттер. «В самом деле, а разве вы не усвоили его некоторое время назад?» «Ну, я просто думал о его адаптации для весьма нетипичного использования», — загадочно ответил Гарри. «Например, ну, скажем, вы участвуете в поединке. Перед вами корзина, а в нескольких футах большая деревянная дверь. Кто-то посылает в вас проклятие, но дверь слишком далеко, чтобы призвать ее для блокировки заклинания. И я подумал, что можно использовать меняющие заклинания для замещения двери на мусорную корзину, чтобы блокировать проклятие». «Ясно», МакГонагалл постаралась скрыть свое потрясение. «А почему вы считаете, что будете участвовать в дуэлях?» «В прошлом году мне пришлось столкнуться с кентаврами, Квиреллом, который проклял меня, троллем на Хэллоуин и со всеми гриффиндорцами, которые пытались проклясть меня после того, как я побил их в квиддиче», загибал пальцы во время перечисления Поттер. «Я просто хочу быть готовым к этому. Будем надеяться, что этот год будет менее опасен для вас. Кстати, кроме моего занятия, как прошли другие?» Поправил очки МакГонагалл. Любопытство Гарри достигло пика. МакГонагалл редко задавал один и тот же вопрос дважды независимо от того, как Поттер отвечал. «Ну, травология нормально. Невилла и я теперь партнеры, и я согласился поднатаскать его по трансфигурации», — сказал Гарри. Суровый взгляд МакГонагалл смягчился. «Это очень хорошо, мистер Поттер. Думаю, вы способны улучшить знания мистера Долгопупса. А как насчет других предметов?» «Профессор, что именно вы хотите узнать от меня про другие занятия?» Посмотрел прямо в глаза преподавателю Гарри. «Что вы имеете в виду, мистер Поттер?» «Профессор, вы никогда не задавали мне один и тот же вопрос три раза подряд. Следовательно, вы хотите поговорить о чем-то, что произошло на одном из сегодняшних уроков», — логически рассудил Гарри. «Что ж, вы правы, мисс Гринджер пришла ко мне с тревожными новостями насчет вас, мистера Малфоя и мистера Забини, что вы убили Пикси на уроке профессора Локонса. Я спрашивал об этом с профессора Локонса, но он утверждает, что ничего подобного не было. Так как я не думаю, что мисс Гринджер могла мне солгать, мне интересно ваше мнение», — сказала МакГонагалл. «Это правда. Когда профессор Локонс выпустил Пикси, никто не знал, как их остановить. Драко, Блейс и я использовали режущие проклятия. Причина, по которой Локонс не видел этого, в том, что он спрятался в своем кабинете, когда Пикси вышли из-под контроля», — небрежно ответил Гарри. «Мистер Поттер, конечно, вы блестящий студент, и могли бы использовать менее жестокий способ, чтобы сдержать группу Пикси», — разочарованно произнесла МакГонагалл. «Я уверен, что мог бы, но когда Локонс выпустил 30 Пикси на свободу одновременно, наступил хаос. Я сделал то, что должен был», — пожал плечами Гарри. «Они же живые существа, мистер Поттер. Да, так же, как смеркуты и драконы, но это не значит, что мы не сделаем все, чтобы не встречаться с ними», — ответил твердо, но вежливо Гарри. По виду МакГонагалл было видно, что она бы еще поспорила о разнице между смеркутами и пикси, но вместо этого она с расстроенным выражением лица перешла к сути их занятия. «Здесь ваш теоретический тест. В этом году я хочу, чтобы все было так же, как и в прошлом. Необходимо, чтобы к концу года вы смогли перейти к четвертому году обучения, как в теоретической, так и в практической трансфигурации. Для этого вам придется работать очень упорно, мистер Поттер», — протянула ему пергамент МакГонагалл. «Да, мэм, я постараюсь». «Хорошо, встречаться мы с вами будем каждый вечер во вторник и четверг. Это удобно для вашего расписания?» «Я не знаю, когда согласен встречаться профессор Флитвик и, когда будут тренировки по квиддичу», — замялся Гарри. «Филиус уже сообщил мне, что хочет видеться с вами каждый понедельник и пятницу. И мы вместе сообщили об этом Северусу. Надеюсь, он передаст это мистеру Флинту». Поттер кивнул, взял в руку перо и начал выполнять тест МакГонагалл. Через 20 минут МакГонагалл засекла время, он протянул тест ей обратно. «Что ж, хорошая работа, хотя в некоторых местах вы могли бы уточнить некоторые моменты, однако, для первого теста вы справились лучше, чем я ожидала». Гарри пришлось побороть желание рассказать МакГонагалл причину, по которой ему пришлось сделать вид, что он не все знает по теории, и про то, что он уже давно на несколько глав впереди в большой книге трансфигурации. Остаток занятия Поттер работал над превращением ворона в бокал. Гарри без проблем удалось это, и в итоге перед ним стоял красивый черный кубок, украшенный зеленой змейкой. Он ухмыльнулся, когда МакГонагалл подняла его, чтобы уничтожить, а змей на кубке зашипел на нее. «Я вижу, вы уже начали работать над оживлением с Филиусом. Расскажите мне, когда вы оживили змею, во время создания кубка или после?» Взяв себя в руки, спросила профессор. «После. Я все еще точно не знаю, как оживлять и трансфигурировать одновременно. Профессор Флитвик отметил, что мы будем работать над этим в этом году», — ответил Поттер. «Я вижу, что вы прекрасно изучили превращение одушевленных предметов во что-либо еще», — сказала МакГонагалл. «Да, мэм». Когда урок подошел к концу, МакГонагалл отдала Гарри небольшой сложенный листок. «Гарри, передай это мадам Пинс. Я хочу, чтобы вы прочли следующий раздел большой книги трансфигурации». «Хорошо, хаэм, профессор МакГонагалл, могу я спросить вас насчет этой книги?» МакГонагалл посмотрела на него поверх очков. «Слушаю. Ну, этим летом я узнал, что в книге также содержится большой список заклинаний для каждого раздела теории. Почему я не изучаю заклинания вместе с ней? Я имею в виду, если они используются вместе, то это же может помочь, не так ли? Кто тебе рассказал об этом?» — прищурилась МакГонагалл. «Какое это имеет значение?» «Это так?» — понизив голос, спросил Поттер. Он действительно хотел узнать, почему профессор не хочет, чтобы он научился использовать рекомендованные книгой заклинания, поскольку он уже прочитал об анимаге, а также написал небольшой список заклинаний, которые хотел бы опробовать. Гарри решил попросить о помощи преподавателя, чтобы держаться подальше от опасных, упомянутых Люциусом, заклинаний. «Я не знаю, кто вам сказал это, мистер Поттер, но он ошибся. Кроме теории, эта книга не содержит ничего, что вы должны знать», — произнесла МакГонагалл. Гарри стало больно от того, что один из его любимых преподавателей так нагло врет ему, но он изобразил на лице, как надеялся, равнодушие и произнес: «Понятно, профессор, мне просто было интересно». Среда, большой зал, Хогвартс. Поттер сидел рядом с Драко, Близом и Джинни за столом Слизерина, и третий день подряд Нимфадора сидела с гриффиндорцами. «Так, в чем дело? Кто-нибудь разговаривал с Тонкс?» — спросил Гарри. «Нет, я видел, как она вчера выходила из библиотеки, но у меня не было шанса поговорить с ней», — ответил Блейз. «Ты уверен, что не сделал ничего, за что она могла обидеться на тебя, Гарри?» — поинтересовался Малфой. «Уверен, по крайней мере, не думаю, что она может обижаться на меня так долго. Это обнадеживает», — протянул Драко. «Ой, ну да ладно, я думаю, что знал бы, если чем-то ее расстроил. А как насчет вас, ты сказал что-нибудь глупое?» — спросил Поттер у Малфоя. «Я никогда так не делаю». Гарри и Блейз недоверчиво фыркнули. «Чего это вы? Я Малфой, а Малфои не говорят глупых вещей», — высокомерно сказал Драко. «Конечно, Драко», — с сарказмом сказал Поттер. «Назови хотя бы один раз, когда такое было», — С вызовом посмотрел на него Малфой. «Легко. Как насчет прошлого года, когда ты сказал профессору Стебль, что не хочешь выполнять задание, потому что не желаешь пачкать руки?» — ухмыльнулся Гарри. «Так это же обоснованная причина», — протянул Драко. «Нет, Драко, я считаю, что на травологии ты должен быть грязным», — работая с растениями, усмехнулась Джинни. Малфой закатил глаза. «Я все равно считаю это хорошей причиной». «Да-да, Драко», — снисходительно похлопал Поттер его по плечу. «Стоп, Гарри, мы же о том, что ты сказал, заставив Тонкс разозлиться на тебя, а не на меня», — произнес Малфой. «В последнее время я не делал ничего такого, за что она могла разозлиться на меня», — с досадой ответил Поттер. «В таком случае пойди к ней и поговори. У тебя есть 5 минут перед историей магии». Блейз взглянул на часы. «Ладно, я поговорю с ней. Если меня не будет, когда занятие начнется, скажи Бинсу, что я скажи ему, что меня вызвали на дуэль в защиту чести или еще что-то». «Защита чести? Гарри, попытайся придумать более правдивое оправдание», — сказал Блейз. «Ну, пока он принимает их, зачем стараться?» — усмехнулся Поттер. «Хорошая мысль. Я до сих пор не могу поверить, что он действительно считал, что ты припирался с гигантским кальмаром в прошлом году», — произнес Драко. «Ты действительно сказал ему это, и он поверил?» — удивилась Джинни. «Да, но думаю, что наиболее худшей ложью, что мы говорили ему на занятии, было то, когда Драко поднял руку и сообщил, что сломал ногу. Бинс разрешил пойти ему в лазарет, и Малфой вышел из класса, будто ничего не случилось. Я думал, что не смогу перестать смеяться неделю», — улыбнулся Гарри. Когда Джинни перестала смеяться, Блейз повернулся к Поттеру и сказал: «Не откладывай, Гарри, сходи и поговори с Тонкс». «Иду, иду». Поттер поднялся и подошел к гриффиндорскому столу. Нимфодора сидела спиной к нему, и Гарри похлопал ее по плечу, чтобы привлечь внимание. «Гарри, что ты здесь делаешь?» — спросил Дора. «Мы можем поговорить?» «Конечно, о чем?» Тонкс пододвинулась, освободив для него место. «Не здесь, у тебя есть занятия утром?» «Нет, только после ланча. Астрономия до поздней ночи». «Отлично. Как насчет прогуляться возле озера? У тебя нет занятий?» — поднялась Нимфодора. «Я был вызван на дуэль защиты чести и не смог присутствовать на истории магии», — сказал Поттер, когда они вышли из зала. «Мерлин, какое неудачное время для дуэли. Я уверена, что Бинс будет в отчаянии», — усмехнулась Дора. «Я тоже так думаю». Они шли, не разговаривая, несколько минут, пока не вышли на улицу. Когда Гарри был уверен в том, что никто не сможет подслушать их, он повернулся к Тонкс. «Я сделал что-то такое, из-за чего ты расстроилась, Тонкс?» Было видно, что вопрос застал ее врасплох, и она не ответила. Поттер принял ее молчание как подтверждение своих опасений. «Что бы я ни сделал, мне очень жаль. Я считаю, что ты не должна расстраиваться из-за меня, Тонкс. Но я, правда, не знаю, в чем виноват. Гарри, я расстроена не из-за тебя», — поправила его Нимфодора. «Да, конечно, почему ты решил так? Ты не разговариваешь с Драко, Блейзом и мной, начиная с поезда. Я имею в виду, что ты все время ела с гриффиндорцами и избегала нас, как чумы». «Я не убегала от тебя, как от чумы, Гарри», — оправдывалась Дора. «Тонкс, ведь ясно же, что что-то не так. Ты никогда не проводила столько времени вдали от нас, за исключением нашей ссоры в прошлом году. Так что если ты не злишься на меня, то злишься на Драко или Блейза». «Нет, Гарри, я не злюсь на них». «Тогда в чем проблема? Почему тебя это волнует?» Глаза Нимфодора увлажнились. Поттер даже остановился. «В смысле, почему волнует? Ты мой друг. Разве я больше не нужна вам?» — тихо произнесла Дора. «Подожди минутку, о чем, черт побери, ты говоришь, Тонкс? Почему ты считаешь, что не нужна нам, Уизли?» — раздраженно выкрикнула она. «У вас есть ваша глупенькая Уизли. Зачем вам я?» «Джинни, ты думаешь, что не нужна нам из-за Джинни?» Гарри не мог поверить в это. «Ты шутишь?» Он начал смеяться. Однако этим сделал все только хуже. Нимфодора заплакала. Поттер тут же перестал смеяться. «Не плачь, Тонкс», — прошептал Гарри. «Пожалуйста, только перестань плакать. Гарри, это несправедливо. Она в Слизерине, пока я в этом чертовом Гриффиндоре. Она может сидеть с вами за одним столом без осуждающих взглядов. Она может быть в вашей гостиной. Тонкс, пожалуйста, прекрати. Не ревнуй к тому, что Джин не слизеринка, а ты гриффиндорка. Я не забочусь о ней больше только потому, что она в Слизерине. Ты же знаешь, что, если бы пришлось выбирать между вами двоими, я бы незамедлительно выбрал тебя, не так ли? Правда? Вытерла ладонью слезящиеся глаза Нимфадора. Да, и даже не задумался бы об этом. Уверен, что Драко и Блейз сделали бы точно так же. Спасибо, я действительно вела себя глупо. Дора рукавом убрала оставшиеся слезы. То есть ты признаешь, что действительно думала, что мы променяем тебя на Уизли? Тепло улыбнулся Поттер. Я перестаралась. Понимаешь, ее братья ведут со мной как засранцы, а она все еще любит их, а потом ты и Драко дружелюбно относитесь к ней, затем это ее распределение в Слизерин. Я думала, что вы считаете, что она, я не знаю лучше меня, потому что она слизеринец. Я действительно волновалась зря, думаю, да, но не беспокойся об этом. Чем хочешь заняться? У меня есть, Гарри взглянул на свои часы, около часа, пока история магии не закончится, а я уверен, что моя дуэль займет весь урок, улыбнулся Поттер. Даже не знаю, Гарри, ты очень талантливый волшебник, усмехнулась Тонкс. И то правда, вполне возможно, что я победил своего противника и провел все это время, празднуя победу. Звучит более правдоподобно, наконец-то широко улыбнулась Нимфадора. Так, что новенького? Я уверен, что тебе было очень весело, с сарказмом сказал Гарри. Дора посмотрела на Поттера и ухмыльнулась. А да, я просто обожаю слушать снова и снова, что Невилл совершил самую большую ошибку в своей жизни, выбрав тебя в качестве наставника. Ха, я не сомневался. Ты слышала, что Драко ее партнер по травологии?